Глава 18. Диана. А утром наступает откат. Спали мы в разных комнатах. С любимым мужчиной меня бы возмутил этот факт. С Юсуповым обрадовал. Он отпустил меня, указав на комнату. Снова сыграл на моих чувствах. Мне нужно было хоть немного личного пространства, и он его дал. Просыпаюсь, рассматриваю деревянные балки на потолке. Даже не хочется порыдать. Просто пусто. Словно этот мужчина вытянул из меня всю энергию, вырвал душу вместе с оргазмом и забрал ее себе. Нет, не мерзко, не противно. Мне никак. Я сдалась. Все, что он творил с моим телом, не оставило шансов. Тело немного тянет, как после занятий спортом. За полгода одиночества я отвыкла от мужчины секса, но близость с Даней и рядом не стояла с играми Юсупова. Он жесткий, порывистый, безжалостный, но доля ласки и антураж перекрывают его грубость, отключают мозг, и ты все принимаешь. А говорил, что не тематик. Тематик. Лукавил. Он грамотно манипулировал мной, как марионеткой, и извлекал все, что хотел. Так могут только мастера. Сделать так, что женщина примет все из его рук и готова просить еще. И я просила. Закрываю глаза, втягиваю воздух. День только начался. У меня впереди еще несколько часов наедине с этим мужчиной. И что-то мне подсказывает, что это не мимолетная история. Так быстро, как мне бы хотелось, я не надоем. Самое отвратительное, что ничего. Ничего не зависит от меня. Все в его властных руках. Как он захочет, так и будет. Чем закончится эта постановка, знает только он. Неизвестность собственной судьбы вводит в фрустрацию. Поднимаюсь с кровати. Иду в ванную, благо у нас разные ванные комнаты. На раковине лежит кулон с изумрудом. Красиво. Даже боюсь представить, сколько это стоит. Такого дорогого секса в моей жизни не было никогда. Да. Иронично усмехаюсь себе в зеркало. Замираю, рассматривая себя более внимательно. Отхожу на несколько шагов назад. На моей шее парочка засосов. На бедрах красные следы от его пальцев. Не больно, но это метки. Напоминание. Мне кажется, что спустя ночь я еще чувствую на себе его губы и руки. Внутри немного саднит, как после первого раза. Тоже можно пережить, но это еще одно напоминание о моем падении. Принимаю душ, хотя принимала его перед сном. Зря это все. Ощущение тела Юсупова на мне не отпускает. Все. Он вторгся в мое пространство, и только он решает, когда отпустить. Это сложно принять, но выбора нет. Намеренно тяну время, укладываю волосы феном, наношу крем, долго надеваю белый вязаный костюм, собираю волосы вверх. Выхожу. Очень хочется кофе. Юсупов в гостиной. Стоит возле окна. Наблюдаю, как он закидывает в рот пару таблеток и запивает водой. Собранный, свежий, холеный, как всегда. Объективно он, наверное, идеальный мужчина. Всегда аккуратный, свежий, отглаженный, вкусно пахнущий. Ни одного визуального изъяна. А вот внутри... Снаружи бог, внутри демон. В зоне кухни накрыт завтрак. Чай в чайнике, который подогревается специальной свечой, не позволяя напитку остыть. Работающая кофемашина. Вафли с творожным сыром и слабосоленым лососем, блины, творог, масло, сырная тарелка, свежий сок в кувшине. Идеальный завтрак за массивным деревянным столом возле панорамного окна с видом на заснеженный лес. Сказка. И чудовище рядом. Иронично поджимаю губы. Юсупов ощущает мое присутствие, разворачивается, продолжая осматривать меня, снова прикасаясь черным взглядом. А я отвожу глаза. Лицо начинает гореть. Мне парадоксально стыдно за вчерашний оргазм, стоны и просьбы продолжать. Женщина, краснеющая на утро после, очаровательна. Обращается ко мне Юсупов, отставляя стакан на подоконник. «Доброе утро», не комментируя его комплимент. «Доброе ли, Диана?» Не отвечаю. Мой ответ ему не понравится. Да и не хочется, в общем, говорить. Мне ничего не хочется. Совсем. Даже злиться на этого мужика. Иду к столу, но Юсупов преграждает мне дорогу. Встает вплотную, обхватывает мой подбородок, поднимает, вынуждая смотреть в глаза. Читает меня, заглядывая в душу. Да нет там души. Я ее продала вчера. Демону. Я ничего не вуалирую, пусть считывает. Дроп, выгибает бровь. Что? Не понимаю. Чувство опустошенности, подавленности, вины, апатия. Страшный человек. Считывает меня только по взгляду. Да. Ну а как он хотел? Визжать от восторга и порхать мне точно не хочется. Это нормально, Диана. Это откат. Нормально, значит. У него перевернуто чувство нормальности. Ты очень чувственная и эмоциональная девочка. Вчера для меня ты выплеснула много энергии. Это пройдет. Мягко улыбается, отпускает мой подбородок, берет руку и целует мои пальцы. У него всегда очень горячие губы. Нежные и аккуратные губы. Вчера он целовал ими мои плечи, а снизу жестко вколачивался. Может показаться, что он заботливый мужчина. Но это все мишура. Антураж, чтобы подсластить свою жестокость. Позавтракай хорошо. Ведет меня за руку к столу, отодвигает стул, помогая сесть. Сам идет к кофемашине, настраивает ее, подставляя чашки. Отворачиваюсь к окну. Снег идет. Огромными хлопьями. Красиво. Здесь вообще тихо и спокойно. Юсупов ставит передо мной чашку с капучино. Даже не хочу знать, откуда он знает, что я предпочитаю именно капучино. Сам господин Юсупов подает мне кофе. Язвительно поражаюсь я. Ну, не могу удержаться. Дурной характер. Да, пользуйся, пока я позволяю, ухмыляется. Садится напротив, наливая себе чай. Отпиваю кофе, продолжая смотреть в окно. «Диана, поешь!» — настаивает он. «Не спорю. Не вижу смысла. Просто киваю, беру блинчик, обмакивая его в сметану, откусываю. Рядом стоит тарелка и приборы, но я ем руками. Мне пофиг на церемонии. Я не принцесса. Сметана пачкает пальцы, облизываю их. Назло Юсупову. Но я опять дура. Перевожу взгляд на мужчину, он смотрит, и ему нравится все, что он видит. Завтракаем молча. Он не лезет ко мне с расспросами и разговорами. Это хорошо. Мне нужно поработать, сообщает мне Юсупов. А ты отдохни. Сауна, бассейн, джакузи в твоем распоряжении. Трудоголик — это диагноз. Но мне нравится его предложение отдохнуть без него. Киваю. Ухожу в свою комнату. Переодеваюсь в купальник, заворачиваясь в пушистый халат, снова иду через гостиную. Юсупов также за столом, но уже с ноутбуком, разговаривает по телефону. На меня не обращает никакого внимания, и это отлично. Выхожу на улицу, дышу свежим воздухом. Скидываю халат и быстро спускаюсь в теплый бассейн, от которого исходит пар. Меня немного отпускает. На улице холодно, а вода теплая. Плаваю несколько кругов. Расслабляет. Выхожу и быстро бегу в сауну. Ложусь на полок, прикрываю глаза. Еще больше расслабляет. Хорошо. Уже даже не так пусто. Ни о чем не думаю. А смысл анализировать и загоняться, если ничего не изменится? Заворачиваюсь в халат, выхожу из сауны. Дышу глубже. Воздух здесь свежий, чистый. Снова скидываю халат, забираясь в теплое джакузи. Умиротворенно опускаю голову на специальный мягкий подголовник и прикрываю глаза. Пузырьки приятно массируют тело. Замираю, напрягаясь, когда слышу шаги. Распахиваю глаза. Юсупов снимает халат и забирается ко мне. Садится рядом, раскидывая руки по спинке позади моей головы. Тоже откидывается, смотря в небо. «Дыши!» — лениво усмехается. «Расслабься. Секса сегодня не будет. Отдыхай». Эта новость действительно расслабляет. Прикрываю глаза. «Нет, мне тебя мало, и я не насытился. Но сегодня больше не трону. Хочется язвительно поблагодарить господина Юсупова за милость, но я молча сжимаю губы. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — пожимаю плечами. «Хорошо здесь. Воздух чистый. Никак не могу им надышаться. А город душит». Вдруг так просто и расслабленно произносит Юсупов. «Там за лесом?» указывает вперед. «Есть озеро. Раньше было грязное. Я его очистил, рыбу запустил». «В смысле очистили?» «Это мой комплекс», — поясняет он. «Ясно». «А как здесь пахнет после дождя?» Глубоко втягивает воздух. «Иногда приезжаю сюда один и просто провожу сутки наедине с собой в полной тишине и изоляции. Жаль, что удается редко. Когда я смогу оставить все, то переберусь сюда. Но пока это только мечты на старость», — усмехается. «Такой простой, открытый. Я даже поворачиваю голову, чтобы убедиться, что рядом со мной сам Юсупов. Это новая игра, чтобы усыпить мою бдительность? Не смотри на меня так. Я простой смертный. У меня тоже есть уязвимые места. Но приходится быть жестким и циничным, иначе никак в моей реальности. Меня поражает не то, что у этого человека есть свои слабости, а то, что он так откровенно об этом говорит, создавая иллюзию близости. Не нужно мне всего этого говорить, — произношу я. Не хочется, чтобы он это делал. Пытался сблизиться со мной. Никакой человеческой близости между нами не будет. «Поясни», — поворачивает ко мне голову и внимательно смотрит. «Не нужно вести со мной беседы, словно мы близки. Это не так», — четко проговариваю я. «Во мне вдруг просыпается какая-то неконтролируемая агрессия. Эту стену он во мне не сломает. Никакого тепла между нами не будет. Не нужно целовать мне руки и притворно заботиться. Мне этого не нужно». Еще раз повторяю, выделяя слова. У меня определенно срыв. Истерика, как очередной этап депрессии. Полное отрицание. «Не нужно», — пробует эти слова на вкус. «Спокоен. Пугающе спокоен. Сжимаюсь. Не хочешь, значит?» «Нет. Ты не хочешь, чтобы я проявлял заботу, внимание?» Вел с тобой простые отстраненные беседы, пытался угодить и учитывал твои желания. Я правильно понимаю. Голос уже стальной, ледяной. Да, нервно повышаю голос. Хорошо, Диана. Все для тебя. Любой твой каприз, грубо произносит он. Вставай, одевайся. Собирайся, мы уезжаем. Четкий приказ. Сам резко поднимается, вызывая всплеск воды, надевает халат и уходит в дом. Дура. Я снова импульсивно показала характер. Уже жалею, но поздно. Слова назад не возьмешь. И, видимо, так я усложняю себе жизнь. Идиотка! Кому нужен мой дрянной характер?